всю жизнь нашему делу. Очнулся я от того, что кто-то дул мне в лицо. Было темно, как в погребе. Я тихо спросил: «Кто тут?» «Я». Голос был Артемкин. «Ты жив?» «Жив», — сказал Артемка. «Я тоже жив. Где мы?» «Не знаю. Кажется, в подвале. Ты слышишь, что делается наверху?» «Нет», — сказал я. «У меня в голове гудит. А ты прислушайся». Я приподнялся и стал слушать. «Кажется, стреляют». «Стреляют», — сказал Артемка. «Это наши». «Тебе больно?» — спросил я. «Больно. У меня, наверное, ребро сломано. А тебе?» «Мне нет. Только в голове гудит. И что-то теплое льется у меня из глаз. Кажется, я плачу». «А ты не плачь. Нас спасут». «Да я не потому. Мне очень хорошо, оттого я и плачу. Я горжусь, что ты мой друг». «Ты герой, Артемка». «Какой там герой?» — вздохнул он. «Просто вспомнил, как однажды Пепс вот так же в цирке заговорил. И тоже вот...» «А ты видел, как полковник ударил казака?» «Видел. Только не понял, за что. Он хотел за тебя заступиться». «Правда?» — встрепенулся Артемка. «Да. И другие солдаты. Ох, и кричал же на них Потяшкин». «Ну, так они теперь и воевать ему будут», — сказал Артемка с довольным смешком. Но я все еще не мог унять слез. Они лились и лились у меня по щекам. «Артемка, давай пообещаем, что всю жизнь посвятим нашему делу», — сказал я, уже не сдерживая себя. «Да мы же ее уже посвятили», — просто ответил Артемка.